На днях в Хельсинки учредился комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене. В Киншасе образован комитет демократического конга по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. В России учредился партизанский городской комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене. А в новой социалистической партии Румынии комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене. Новые комитеты решили организовать по случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена собрание по воспоминанию о Ким Ир Сене, семинар по его заслугам, фотовыставку, кинопросмотры и другие мероприятия. Между тем, 1 июля учредился Приморский краевой комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене.